Глава первая. День сегодня был весенний и солнечный. Сижу на лекции и любуюсь красавицами нашего потока. За прошедший год давно разобрались, кто чего стоит, но это не умаляет внешнюю привлекательность особо одаренных природой студенток. Мечтать, как говорится, не вредно. Что еще остается бедному иногороднему студенту, кроме мечтаний? Разве что учиться лучше большинства, стараясь хотя бы этим выделиться и привлечь внимание противоположного пола. Внешность у меня обычная, роста среднего, богатых родственников не имею. Поэтому мои успехи в учебе никак не влияют на интерес наших девушек к моей персоне. Кроме совсем уж страшненьких, как Людка Семеникина. Но таких нам самим не надо. Так что хожу в гордых девственниках, которого одногруппники не приглашают на совместное сабантуи или еще куда. Моя скромная одежда не позволяет мне пригласить девушку в кино или просто погулять, например, в парк. Стипендии ни на что не хватало, и после первого же семестра, за который я похудел на 5 килограмм, пришлось устраиваться на работу дворником. Теперь встаю в 5 утра и 2 часа машу веником или лопатой, в зависимости от сезона. Взгляд залип на длинную шейку Ленки Смирновой, сидевшей на ряд впереди, и заскользил по ней, касаясь розового ушка и каштанового локона, закручивающегося по нежной коже. Любовь. Смешное для меня слово. Я готов был полюбить каждую в этой аудитории, если бы только был бы хоть один шанс. Уверенность в себе погремена глубоко под тоннами презрительных взглядов и злых насмешек. Я, конечно, не подаю вида, делаю лицо, но глубоко внутри страдаю и витаю в мечтах. Мечтаю добиться успеха в жизни, денег, показать всем, что я достоин внимания. К сожалению, природа обделила меня талантами. Ни слуха, ни способности к рисованию или спорту. Так-то я физически неплохо развит, но в большом спорте этого недостаточно. Там надо быть на голову сильнее соперников. Только тогда можно чего-то добиться, и то до первой травмы. Так что вполне себе отдаю отчет, что кроме прилежной учебы и получения хороших знаний, я ничем другим заняться не способен. Объединенная лекция по истории современного мира подошла к концу, и я стал думать, как провести оставшийся день. Можно погулять, но земля в лесочке возле общаги еще не просохла. В библиотеку сходить? Так весна же. Посижу на лавочке возле института, полюбуюсь на обнаживших ножки девчонок. Как решил, так и сделал. Сижу, греюсь под ласковым весенним солнышком и бросаю взгляды на проходящих девушек. Стараюсь не пялиться, а осторожно ловлю моменты, когда на меня не смотрят. Эх, сейчас бы очки с затемненными стеклами, но чего нет, того нет. Разбогатею и куплю. Вот мои одногруппники пошли. Ленка Смирнова, Инка Мурашова и Ольга Толбухина. Первые наши красавицы. С ними Вовчик, Мишка и Санек. Весело им. Небось, в кафешку пойдут. Группа остановилась на дорожке и стала спорить о дальнейшем маршруте. Завидовать грешно. Отворачиваюсь и смотрю в противоположную сторону. Неожиданно со стороны кустов раздались женские крики, перемежавшиеся мужским матом. Опять алкашня развлекается. Поворачиваю голову и вижу, как из заросли бузины выползает женщина с отекшим лицом и, визжа как свиноматка, ползет на коленях по асфальтовой дорожке, оставляя за собой кровавый след. За ней, рыча что-то нечленораздельное, выковыривается из кустов лохматый мужик и, шатаясь, идет за своей жертвой. Стоящие на его пути одногруппники списком ринулись в мою сторону. Только одна Ленка застыла на месте, очевидно, в ступоре. Мужик догнал свою синюшнюю подругу в 2 шагах от Смирновой и вогнал ей кухонный нож в почку. Женщина хрюкнула и распласталась на дорожке, поливая ее вишневым сиропом. Пьянчуга удовлетворенно промычал и поднял гуляющий взгляд на Ленку. Ухмыльнулся и, выставив окровавленное лезвие, сделал шаг. У меня остановилось сердце, а голову окатило кипятком. Еще пара мгновений, и я непостижимым образом оказываюсь рядом, хватаю девушку за талию и дергаю из-под ножа на себя, заслоняя собой. Чувствую удар в грудь и вижу перед собой синюю рожу с тухлыми глазами. «Ах ты, сволочь! резко пробивая в крупный кадык кулаком, с удовлетворением ощущая сминающиеся на костяшках хрящи. Ножа в руке у падающего алкаша уже нет, и я стал искать его под ногами, пока не увидел ручку, торчащую из своей груди. Тут мои ноги подкосились, голова закружилась, и я стал заваливаться на асфальт. Смирнова попыталась меня удержать, но силёнок не хватило. «Лёнечка, не умирай, миленький!» Первая красавица группы положила мою голову на свои голые коленки и зачем-то стала вытирать кровь, струящуюся из уголка моего рта. Я улыбнулся и с трудом прокашлял. «Эх, Смирнова, а могла бы и поцеловать!» Глаза мои закрылись, и последнее, что я запомнил, это мягкие губы у себя на устах. «Буль-буль!» Вырвался воздух из моего рта, и в него хлынула вода, резко поднимая голову и откашливая жидкость, добравшуюся до легких. В глазах туман, по ощущениям, валяюсь в луже с грязью на дне. Пытаясь одновременно выкашлять воду и провентилировать легкие. «Ха-ха-ха!» Уловил прорезавшийся слух многоголосый мальчишеский смех. «Ванька-свин! Хрю-хрю-хрю!» Зрение проясняется. Я вижу десяток разновозрастных пацанов в странных одеждах, смеющихся надо мной. Внезапно проснулись болевые ощущения по всему телу и в начавшем заплывать глазу. Меня что, избили малолетки? «А вы что это делаете, ироды?» Какая-то бабка схватила полежка и погнала по деревенской улице босиков. Те, смеясь и крича какие-то дразнилки, убежали, а бабка вернулась и помогла выбраться из лужи. «Что, Васятка, не дает тебе прохода окаянные?» С изумлением смотрю на нее, и в моей памяти всплывает вся нехитрая жизнь деревенского паренька, не то 12, не то 13 лет. «Неужели Попадалова? Значит, все-таки умер. Жалко, не пожил совсем. Теперь живи тут в незнакомом каком году. Круглый сирота с голым пузом, сестренка и братишка на шее. Сестра Машка на 2 года младше и 5-летняя Алёшка». «Ты что, онемел?» Сердобольная бабулька жалостью смотрит на меня. «Не, баба Глаша, я в порядке. Голова немного кружится, сейчас пройдет». «Вот же нехристи, сироту обижать! Я их родителям скажу, так живо розгами получат!» «Пойду на речку ополоснусь, а то угвоздался, как свинья». Слегка шатаясь, побрел к реке, чувствуя дискомфорт в легком теле. Похоже, мы не доедаем. Ощупываю выступающие ребра и разглядываю свои руки. Папка умер осенью, получив заражение крови от ржавой железяки. Мамка весной померла. Родственников в селе у нас нет, так как наша семья погорельцы, и прибыли мы из других мест. Есть надел земли, который мы обрабатывали и с трудом выращивали продукты, позволявшие прожить до следующей весны. Избу отец срубил сам, еще сарай и начал баньку, но не успел. В нашей семье все были с белыми волосами, а в деревне одни шатены. Вот пацанек пришлым и цепляется, как белой вороне. Нашли себе развлечение. Может, еще и потому, что отпора должного не получили. Ничего, сдюжим. Пару носов расквасим, сразу остынут. Окунаясь в прохладную речку и снимая с тощего тела портки и рубаху. Обуви, конечно, нет. И картоза тоже. Эх-эх-э, печальное зрелище. Недостаток мышечной массы налицо. К тому же молочных продуктов нет. Кости растут плохо. Кое-как споласкиваясь и одев мокрое обратно, поплелся в хату. Глаз заплыл окончательно. И я, дрожа от холода, неуверенно шагал, вспоминая направление. Естественно, наша хата с краю. По-иному и быть не могло. Изба, крытая соломой, сарай, нужник, недостроенная банька, забора нет. Деревянная дверь на кожаных петлях. Захожу. «Васька, кто это тебе?» Сестренка в платочке всплескивает руками и заглядывает в лицо. Глаза синие-синие, носик остренький, губки бантиком. Наткнулся на воротину. Ничего страшного. Оглядывая печь посреди большой комнаты и скудную обстановку вокруг нее. Грубый стол, пара лавок и большой сундук у стенки. Родительскую кровать мы сожгли, так как на ней умерла заболевшая мама. Ага. Образа в углу имеются, как и медный крестик на моей груди. Церковь в соседней деревне. Там рядом и помещичья усадьба. Фамилия наших господ Мишутины, и больше мне о них ничего не известно. Тут в мои ноги ткнулся Алёшка и, обняв, зашмыгал носом. «Ты чего?» Лохмачи светлые волосы. «Больно?» Задирает лицо и блестит голубыми глазенками. «Интересно, у меня тоже глаза голубые?» «Я же мужик, будущий воин. А воины должны уметь терпеть боль и никогда не плачут». «Кушать будешь, Аника, воин?» Сестренка по-взрослому хмурится и лезет в печь за горшком. Сажусь на лавку за дощатый стол и верчу в руках некрашенную деревянную ложку. Горячий пузатый горшок на ухвате ставится посреди стола, и из него поднимается струйка пары. Заглядываю внутрь и вижу распаренные злаки с кусочками репы. Помню, что надо помолиться, и на автопилоте произношу благодарственную молитву Господу. Сестра и братишка шепотом повторяют за мной, и, перекрестившись, стали ждать, когда я первый зачерпну варево. Слабо соленое и разваренное пошло на голодный желудок просто на ура. Тем временем на улице стемнело. Машка зажгла от углей лучину и повела в туалет младшего. Я залез на теплый полог за печкой, скинув влажную одежду. Повесил ее сушиться и накрылся овчиной. Быстро согрелся и стал размышлять. Сестренка загнала Лёшку на печку и, привычно загалевшись, нырнула под мой бочок. Чёрт, мы же с детства спим вместе, за неимением свободных спальных мест. Да еще голышом. Не будь у меня памяти 19-летнего парня, все было бы ничего. А так все же немного неудобно. Я загнал свои переживания подальше и обнял хрупкое тельце с торчащими лопатками, согревая сестренку своим теплом. «Васятка, еды на 10 ден осталось. Что делать будем? Христорадничать пойдем?» Сестренка вывалила наши проблемы и ждала ответа, дыша как зайчик. «Нет, я что-нибудь придумаю. Из дома нельзя уходить. Или помрем на дороге, или разбойники споймают». Погладил по шелковистым волосам. «Спи, завтра думать будем». Сам закрыл глаза и задумался. Первая – проблема питания. Охотиться в лесах нельзя, за это накажут. Выращивать что-то, кроме огорода, тоже не потянем. Мало еще, да и не умею. Рыбу вроде ловить можно. В эти времена во всех реках водились даже осетры, и остальной рыбы должно быть много. Раки, опять же, грибы, ягоды и орехи. Телега у нас есть, лошадка тоже. Только она у кого-то из сельчан. Пользуют, чтобы не простаивала. Взамен подкинули нам зерна, из которого варим кашу. Глаз задергало от боли, и я, морщась, пощупал сдувшийся фингал. Может, обратимся к литературе? Там у попаданцев открываются всякие способности. Надо и мне попытаться. Как говорится, попытка не пытка. Расслабляюсь, рассеиваю свое сознание и пытаюсь увидеть хоть что-нибудь. Лежу, лежу. Уже звездочки в глазах замелькали от усердия. Плюнул на все и решил заснуть. Мысли замедлились, голова опустела. В какой-то момент чудится мне, что я как бы со стороны вижу свое тело, полупрозрачное. По венам течет кровь, в местах побоев темное пятна, а в районе солнечного сплетения переливается небольшое уплотнение нежно-изумрудного цвета. Сознание вяло зашевелилось, обдумывая увиденное. Может, все же удалось, и я вижу у себя магический источник. Стараясь не выпасть из этого состояния и обращаясь к энергии, затаившейся в моем сосредоточении. «Давай, помоги мне. Иди вот к этому пятнышку, полечи его». Нехотя, ручеек зеленого цвета заструился по жилам и, растекшись по гематоме на груди, стал пожирать ее. «Хорошо. Теперь дальше. Надо глазик полечить». «Ух, щипит даже. А теперь... давай прогуляйся по всему телу». «Что? Не хочешь? А, устала. Ладно, в следующий раз». Глава вторая. Проснулся и вспоминаю свой сон. Машка сопит своим маленьким носиком. И вылезать из-под шкуры совсем не хочется. Сон или не сон? Трогаю свой глаз. Вроде опухоль спала. Осторожно сдвигая шкуру, я рассматриваю тело. Гематома на груди разгладилась и пожелтела. Есть результат. Надежда колыхнулась в душе и подарила чувство небольшой эйфории. Неужели? С этим уже можно на что-то рассчитывать. Энергично вылезаю из-под шкуры и надеваю свое рубище. В первую очередь осмотреть хозяйство. Найти инструмент, оценить, что можно использовать. Увидел катку с водой и стал разглядывать лицо. Опухоль под глазом исчезла, и синяк покрылся желтизной. Волосы пшенично-белые, глаза голубые. Скулы от недоедания выступают. В остальном очень симпатичный парнишка. Живем! Прохожусь по избе. Из железок единственный кухонный нож и ухват. Наконец нахожу батин инструмент. Топор, древний рубанок, широкая стамеска, большая лучковая пила, нож с небольшим лезвием, коловорот с поперечной ручкой и шило, немного проволоки и клубок суровой нитки. Не густо, но хоть что-то. Выхожу в огород. По ходу движения посещаю скворечники и исправляю малую нужду. На большую еще не накопил. В огороде несколько грядок картошки, только выпустившие первые листочки. Остальное не узнаю, так как все только начинает развиваться. Трава аккуратно выполота и сложена. Вижу несколько молодых плодовых деревьев, вроде вишни и яблони. Может, еще груша. Уже цветут, но плодоносить в этом году, скорее всего, не будут. Солнышко поднялось над лесом и осветило деревеньку. Народ давно трудится. У некоторых домов дымятся трубы. Живот предательски заурчал. Что ж, нужна еда. Самое доступное – это раки. Я их ловил уже у себя в деревне в 21 веке, поэтому надежда есть на улов. Иду в сарай и осматриваю сельхозинструмент и несколько плетеных корзин. Беру одну с дырявым дном и аккуратно отламываю ручки. Можно попробовать с ее помощью поймать рыбу. Вода еще холодная, конечно, но надо. Беру еще одну целую корзинку для добычи и несусь к реке. На лугу обращаю внимание на выходы желтого песка и замечаю светлый столбик большого грызуна. О, да это же сурок! Жирный сволочь! Я даже знаю, как их ловить. В теории, конечно, но когда так хочется жрать, я достану эту колбасу из-под земли! Настроение из хорошего переходит в превосходное. Его не смогла охладить даже утренняя вода. Тем более, что раки нашлись на первом же обрыве. Да такие огромные, что я всерьез переживал за целостность своих пальцев. Пару раз руки скользили по спинам каких-то рыб, но задеревеневшие от холода руки уже не могли ничего ухватить. Выловил с десяток темно-зеленых усатых речных лобстеров и понесся вдоль берега, стуча зубами. С трудом согрелся и, нацепив ветхую одежду, поспешил домой. Раков прикрыл дырявой корзинкой, чтобы никто не увидел. Вроде деревенские их за еду не считают. Вот и хорошо. Нам больше достанется. «Привет, сестренка! Здорово, братишка! Смотрите, кого я принес!» Ставлю корзину на пол и откидываю крышку. «Ух ты, какие страшные!» Алешка с испугом присел возле корзины и разглядывал высовывающиеся над краем длинные усы и большие клешни. «Мы их будем есть?» Сделала круглые глаза сестренка. «Нет! Мы будем ими наслаждаться!» «Ха-ха!» Щекочу взвизгнувшую сестренку и бегу наколоть щепы для растопки огня. Развожу в печке огонь вокруг высокого чугунка с водой. Экономно солю, с грустью прикидывая на вес небольшой узелок. Очередная проблема. Дожидаюсь, когда закипит вода. Закидываю туда под изумленными взглядами брата и сестры, размахивающих клешнями ракообразных. Вода частично выплескивается, шипя на полежках. Два не поместились. Уж очень размер у них оказался серьезный. Оставляю их на второй заход и жадностью наблюдаю за набирающим красноту деликатесом. Поварил на всякий случай подольше и достал горшок. «Завтрак!» Стучу ложкой по горшку. Машка и Леха с интересом смотрят, как я разделываю первого рака. Отламываю большой хвост, с трудом отколупываю твердый хитин и обнажаю белое, парящее мясо. Клешни разбиваю кухонным ножом и делю на две плошки, подвигая их к заинтересованным моськам. Быстро разделываю второго и, обжигаясь, откусываю нежное мясо. «Ммм, вкусно!» Сестренка и братишка, глядя на мое довольное лицо, мгновенно закинулись деликатесом и закрыли глаза от восторга. Сидим, а соловило поглядываем на горку красного хитина и на оставшегося рака. Чувствую, что сейчас не влезет ни единого кусочка. Накрываю недоеденного миской и иду ставить горшок на огонь, чтобы сготовить двух непоместившихся. Будет на ужин. После хорошей еды полагается поспать. Никто не возражает и несут свои кругленькие животики по спальным местам. Не раздеваясь, ложусь на шкуру и, подхватив подмышку белую головку пристроившейся сестренки, впадаю в транс. В этот раз получилось все проще, и могу наблюдать, как мой источник обволок своей энергией желудок и активно помогает пищеварению, отключаясь и впадая в дрему, не мешая процессу. Примерно через час открыл глаза. Организм бурлит энергией и требует движения. Так, что там с источником? О, плотность повысилась. Давай-ка потрудись. Направляю ручейки по всему телу, дублируя кровеносную систему и омывая по пути все мышцы и кости. Примерно через полчаса потускневшая энергия собралась в своем сосредоточении и спокойно замерла. Я почувствовал срочный позыв и метнулся во двор, на ходу развязывая веревку, служившую ремнем для штанов. Фух, успел. Подтерся имевшимся в берестяном кулечке мхом и в радушном настроении решил смастерить вершу. Так как плести из лозы еще надо научиться, попробую приспособить имеющиеся корзины. Если связать их друг с другом, то останется только сделать конусообразный вход, а это уже совсем другая работа. Не откладываю дело в долгий ящик и, прихватив плотницкий ножик, иду за лозой. «Васечка!» – перехватила на выходе со двора сестренка. «Принеси воды, а то я только по полведра могу донести». «Конечно!» Смотрю на деревянные кадушки, по недоразумению названные ведрами. Каждый килограмм по 6. Если добавить по 10 литров воды, то больше 30 килограмм. Интересно, я вешу, наверное, почти столько же. Делать нечего. Беру из-за веревочной ручки и шевелю босыми ногами в центре деревни. Праздно шатающихся сельчан нет. Все трудятся в поте лица. Интересно, какой сейчас год? Одеты, как бомжи, и в лаптях. Молодежь вся босиком. Даже великовозрастные лбы. С трудом кручу вороты и вытаскиваю мокрое ведро, выплескивая почти треть себе под ноги. Это я еще сытый и подзаряженный. Крякнул, приподнял на несколько сантиметров тяжелое ведро и засеменил к дому. 20 метров отдых. Еще 20, опять перекур. На половине пути меня нагнал пацаненок и закричал. «Васька, тебя староста зовет!» «Чего надо?» Вытирая потный лоб. «Не сказал! Сказал кликнуть, чтобы шел сейчас же!» «Ладно. Донесу воду до избы и приду». Занес кадушки в избу и, отдышавшись, пошел к старости. Его дом выглядел получше остальных, и хозяйство было побольше. Во дворе куча мало детишек и разной живности. Захожу через сени в хату и, перекрестившись на образа, приветствую старосту. «Здрав быть, Порфирий Афиногеныч!» «Заходь!» Сидит за столом и подтягивает квас. «Значится так, Васятка». Стою, как бедный родственник. «Теперь ты сирота, и общество должно тебя приютить. Будете с малыми жить в своей избе с Митькой и его жинкой. Он женился недавно, отделиться хочет. Будешь с ним в поле работать и барщину у помещика отрабатывать». «Ё-моё! Пипец! Это мы, значит, крепостные?» Из своих скудных знаний о тех временах помню о полном бесправии крестьян, полностью зависящих от помещика. Если тот более или менее вменяемый, то еще ничего. А есть сущие звери, и крестьян гноили заживо. Вроде отрабатывать барщину должны были мужики с 18 лет, а девки 17. Сначала трудишься на поле помещика часов 12, а потом, если остались силы, можешь пахать свою делянку. Вот такая милость от барина. Понятно, что наш надел отойдет кому-то, но ведь тогда и дом с огородом тоже. Что же делать? Остаться в доме и глядеть на то, как бесправные детишки трудятся за корку хлеба? Дом мой отец построил. И что? Нет его, а ты никто. Староста сдвинул густые брови, Значит, с лошадкой тоже можно распрощаться. Думаю и решаюсь. Из дома уйдем. Будем в землянке жить. Пусть все видят, как ты сирот ограбил. Порфирий аж квасом поперхнулся. Так ведь помрете зимой. А не твоя забота. Помирать будем, к помещику пойдем. Пусть свое имущество спасает. Староста с интересом глянул на меня, как будто в первый раз увидел. Потеребил бороду и спросил. «Чего хочешь?» «Надел, сами обрабатывайте. Конягу и телегу забирайте. Но если понадобится, дадите попользоваться. В доме жить одни будем, и огород наш». «Тогда барщину будешь отрабатывать все лето, по 6 дней в неделю». 3 дня». 5. 2 дня». 4. «Годится». Сдался я, понимая, что платить все равно придется. Староста крякнул и рассмеялся. «А ты молодец! Может, и на что изгодишься? Есть у меня одна мысль. Завтра в поместье поедем. Если глянешься Александру Никитовичу, будет тебя работенка. Хе-хе-хе. Ступай с Богом!» Радостный от того, что отстоял свою самостоятельность, лечу как на крыльях домой. «Живем, Машуля!» Подхватываю взвизгнувшую сестренку и кружу вокруг себя. «А меня?» Подбежал, протягивая ручки Алешка. Опуская сестренку, и та, смешно замахав рукавами, заваливается на попку. «Сейчас полетаем!» Подкидываю легкого братца под счастливый, заливистый смех. Радуюсь вместе с ними, и душу наполняет светлое чувство. «А теперь пошли гулять!» Вижу недоуменные глаза. Не принято тут гулять посреди рабочего дня. Гуляние только по праздникам и выходным. «В лес идем за лозой!» «Ура!» Лёшка запрыгал от радости. Нечасто ему выпадало общение со старшим братом. А тут целый поход. Берем на всякий случай с собой корзинку, веревку и нож. В кои-то веки, сытые еще в начале дня, весело шагаем по зеленой траве в недалекий лес. «Куда ходил?» Спрашивает сестренка, сложив 2 и 2 мое отсутствие и хорошее настроение по возвращении. «У старосты был. Договорился, что останемся жить в доме. Зато 4 дня в неделю отрабатывать надо будет. А зимой? На одном огороде не прокормимся». «Не боись, сестренка, кривая выведет». Машка с удивлением на меня посмотрела и ничего не сказала. Дошли до орешника и нарезали тонких и длинных прутьев. Съедобного ничего, кроме сныти, не росло. Поэтому заполнили ею всю корзину. Хоть какой-то витамин. Взвалил вязанку на спину и пошли обратно. Лёха оживчиком скакал вокруг нас и с восхищением разглядывал каждый цветок. Машка сплела себе венок. Если бы не грубый сарафан, вполне бы могла сойти за Снегурочку. Лес с толстенными деревьями был вовсе не похож на виденный мною в прежней жизни. Чувствовалось в нем величие могучей природы с целой кладовой, полезной для людей растений, и скрытого мира 1000 животных. Вроде и волков должно быть много. Оглядываясь с опаской. Сейчас волчата народились, и добычи много. Без причины не будут нападать. А нам придется часто сюда захаживать. Нужно заготовить на зиму дары леса. Соли только достать надо. Зерно, надеюсь, староста даст. Рыбы насушим. Так что не пропадем. Дома я стал вязать ловушку. Лёха игрался рядом, пытаясь что-то сплести, а сестренка занялась огородом. Земля еще влажная, и поливает, слава богу, понадобится не скоро. Наконец, приделал гнищу одной из корзин свой корявый раструб. Пойдет. Большая и пузатая получилась. «А теперь пошли купаться!» Машка оглянулась на меня и покрутила пальцем у виска. «Совсем дурачок стал! Кто ж купается в холодной воде? Заболеешь, как мамка, что мы делать будем?» На сестринских глазах быстро набухли прозрачные капли и побежали по щечкам. Лёшка, увидев такое, тоже заревел за компанию. «Всё, всё, купаться не будем! Быстро закинем в воду ловушку и всё!» Быстро не получилось. Пока нашли удобную заводь без течения, затем оказалось, что ловушку надо крепить колями, которые надо было еще найти. Внутрь верши накидали остатков раков. Я опять продрог и голышом носился по берегу, пока не согрелся так, что от меня пошел пар. У околицы деревни нас уже поджидали мелкие стервятники. «А, свин идет и поросят ведет! Кулаки сжались сами по себе. Идем быстро мимо и стараемся не обращать внимания. Но деревенские пришли развлекаться и стали кидать в нас грязью. «Машка, Лёшка, бегом домой!» Поворачиваясь к кучке хулиганов и, прикрыв лицо локтем, иду навстречу. Те прекратили кидаться, и самый здоровый выступил вперед. «Что, смелость появилась? А вчерась-то ее не было!» Поплевал на кулак крепыш, на голову превышавший меня ростом. Молчу и жду продолжения. Вожак банды деревенских малолеток картинно отвел руку назад и наотпашь махнул своей дынькой в мою голову. Чуть приседая и втыкая на прямой руке свой кулак в район печени. Здоровяк хекнул и сложился в поклоне. Не стал ему отказывать и со всей дури в прыжке врезал коленом по подбородку. Пацана выгнуло в обратную сторону, и он, как дерево, рухнул на спину. «Кто следующий?» Перевожу взгляд с неподвижного атамана на остальных. Те не стали кидаться, неуверенно поглядывая друг на друга. «Приходите, если кто еще захочет поваляться!» Спокойно разворачиваюсь и иду к дому. Тело Васька потряхивает от адреналина, а я веселюсь про себя. Разве ж это драка? «Ой, Васятка, тебя не побили? Я так испугалась!» Машка стала разглядывать меня на предмет новых синяков. «Ничего, не бойся. Если будут приставать, говори мне, я с ними разберусь». Сестренка опять посмотрела на меня непонятным взглядом и занялась ужином. Совершив положенную молитву, доели трех раков под кашу и заели салатом из снытий. «Витамины нужны!» Заставил Лёшку доесть зелень, поймав в очередной раз недоуменный взгляд сестренки. «Укладываемся спать». Машка притулилась рядом и уставилась в сумраке на мое лицо. «Вась, ты какие-то слова говоришь, которых я не знаю, и ведешь себя странно». Случилось то, чего и следовало ожидать. Меня здесь знали наизусть, а тут такие изменения. Надо что-то придумывать. «Ты в сказки веришь?» Беру за плечи и притягиваю к себе. «Кто же в них верит? Это же сказки!» «А вот у меня, похоже, такая сказка. Я как головой саданулся, так многие слова из нее вылетели, а другие залетели. Поэтому и говорю так странно. А еще мысли всякие стали появляться, как, например, с ловушкой. А еще я понял, что очень люблю свою сестричку и братика и сделаю все, чтобы они не голодали и были счастливы». Сестренка всхлипнула и оросила мою грудь слезами. «Ну что ты, все будет хорошо». Глажу по голове. «И это, надевай, пожалуйста, рубашку перед сном. Скоро взрослая станешь, неудобно ведь». «Пожалуйста, это что?» «Это означает, что я тебя вежливо прошу». «А вежливо это как?» «Значит, с уважением». «Если ты так будешь с другими разговаривать, побьют». «Ты права, постараюсь меньше говорить. Давай спать». Обнимая сестренку, и со смущением чувствую голенькое тело, прижавшееся к моему. Хорошо, что мои яички не созрели, а то бы конфуз случился. Глава третья. Проснулся в темноте. Потратил 5 минут на разгон энергии по телу и побежал в рассветной темноте к реке. Рыба оплескалась на ее поверхности, как сумасшедшая. В предвкушении раздеваюсь и лезу в холодную воду, втянув живот и без того небольшие бубенчики. Трогаю корзины и пытаюсь приподнять. Ё-моё, тяжёлое. Отвязываю и с трудом выволакиваю на берег. Половину объема ловушки занимала бьющаяся рыба разных размеров. Вот я чудак. Как такую прорву рыбы домой понесу? Придется разъединять корзины и нести в одной из них. Только мелочь выкинуть, чтобы поднять смог. Расшнуровываю 2 половинки и вываливаю на траву улов. Кого тут только не было. Понятно, раки, караси, паращук, крупный сазан, лени и небольшие налимы. Избавляюсь от мелочи, прячу половину ловушки в зарослях камыша и с трудом поднимаю улов. Ничего, дотащу. Перемещаю корзину на спину и буквой «Зю» семеню домой. Склизкая вода с рыбы намочила мою немудренную одежду. И я с неудовольствием вспомнил, что мне в ней ехать к помещику. С 2 перекурами дотащил улов и быстро простернул свою единственную одежду. Нашел кусок ткани и, обвязав на манер банного полотенца вокруг бедер, принялся чистить и потрошить рыбу. Осилив половину, увидел вышедшую из дома сестренку. «Доброе утро». «Доброе. Это в нашу ловушку столько попалось?» Тычет пальчиком скользкого налима. «Соли у нас мало. Вот это засолим, этих в уху, а это соседям раздашь». Показываю на неочищенную половину. «Я сегодня к барину поеду со старостой. Остаешься за старшего». «Угу. Не болтай только там». Сестренка разулыбалась и стала носиться с рыбой. «Шустрая она у меня». Одежда к приезду старосты просохнуть не успела, и он удрученно смотрел на мой вид. Потом поковырялся в телеге и достал из мешка рубаху и штаны со значительно меньшим количеством заплат. «Надевай давай! Срамишь нашу деревню!» Быстро переодеваюсь и запрыгиваю на сено, рядом с какими-то мешками и парой бочонков. «Но, милая!» Коняга не спеша тронулась в путь. «В Пологом был?» Тамошняя деревенька так называется. Всплыла в памяти о нашей краюшке. «Нет, не был». «Как к господам обращаться знаешь?» «Откуда?» «Отвечаешь, да, барин, нет, барин или барыня. В остальное время молчишь, понятно?» «Понятно». «Барина зовут Александр Никитович. Барыню Василиса Тимофеевна. Дочка Ольга твоих лет». Получив инструктаж, едем молча около 5 километров, по еле видимой дороге, заросшей травой. Погода хорошая, воздух чистый. Тело после манипуляции с энергией чувствовалось великолепно, и настроение соответствовало. Проехали вдоль леса и дальше меж крайних полей редких рощ. Всюду пели и порхали птицы и насекомые. Инсектициды еще не придумали, и природа цвела во всем своем великолепии. Обогнули краем деревеньку с церковью посредине и въехали в помпезную арку на дороге с большими дубами по краям. В глубине между деревьев виднелись колонны парадного фасада и желтые стены. Мы свернули на боковую дорожку и по широкой дуге объехали парковую зону. К дому подъехали с тыла, рядом с хозяйственными постройками. Староста велел ждать и скрылся в доме. Через пару минут вернулся с 2 мужиками. И те шустро разгрузили телегу, что-то унося в дом, что-то в сарае. Еще через 10 минут вышел импозантный мужчина с пышными усами, одетый в стеганый халат, из-под которого виднелись узкие брюки и ноги в тапочках. «Что, Прошка, это и есть твой малец?» Староста склонился в поклоне, и я поспешил согнуть спину, стараясь соответствовать. «Да, батюшка, малец смышленый и послушный». «Где ж ты такого беленького откопал, а?» Спустился со ступенек и остановился напротив нас. Я смотрел в землю и изображал деревенщину. Барин не побрезговал и, взяв меня за подбородок, поднял мое лицо и стал поворачивать влево и вправо. «Хорош, хорош! Марфа!» Из дома выскочила бабенка в широких юбках. «Слушаю, барин!» «Этого помыть, проверить на вшей, одеть, обуть и ко мне!» «Будет сделано, ваша милость!» Меня схватили за руку и со скоростью курьерского потянули вглубь бесконечных комнат. Остановились в помещении, похожее на прачечную. На пол с грохотом упала корыта, и находившаяся тут служанка, получив соответствующее указание, стала заливать в него кипяток из парящего котла. Разбавив холодной водой, весело крикнула. «Чего ждешь? Скидывай портки!» Раздеваясь и становлюсь под насмешливым взглядом в теплую воду. «Какой красавчик! Садись, садись, мыть тебя буду». Женщина зачерпнула из горшка мыло и, полив на голову, стала намывать, приговаривая. «Вырастешь, все девки твои будут. Жалко, что я уже стара для тебя. Ха-ха-ха, вставай, попка как у младенца. Стручок какой махонький, о, ничего, скоро вырастет, давай смою». Меня облили свежей водой и стали обтирать полотенцем. Женщина раскраснелась и получала удовольствие от процесса. «Какой херувим!» Отошла в сторону и сложила руки в умилении. Я чуть не рассмеялся от двусмысленности произнесенного. Влетела Марфа с одеждой в одной руке и пару лаптей в другой. «Одевай, одевай!» Оба с любопытством уставились на мою откаляченную задницу, пока я натягивал чистые штаны. Сверху надел белую рубаху из хорошего хлопка. Прачка достала откуда-то расческу и привела в порядок мои лохмы. «Красавчик!» Ущипнула меня за булку и, довольная, вернулась к своим делам. «Идем за мной». Марфа величественно поплыла по дому, и я за ней. Остановились в кабинете с множеством книг и письменным столом. Тут же стоял диван и журнальный столик. Из большого окна шел яркий свет и играл на блестящих досках пола. Барин оторвался от чтения и, махнув рукой домоуправительницы, уставился на меня, неспешно раскуривая трубку. «Как звать?» «Василий», отвечая, стараясь не глазеть. «Сирота?» «Да, барин». «Откуда в мою деревню приехали?» «Мал был барин, не помню». «Что умеешь?» «Что деревенские умеют, то и я. Но если надо, то быстро научусь». «Хм». Барин глянул с интересом. Все-таки не удержался. Прикусил язык, обещая себе больше ни слова лишнего. «Пошли, покажу тебе твою работу. Предупреждаю сразу. Позволишь себе лишнего, откручу голову». Смотрит испытующе. «Как скажете, барин». Кланяюсь для подтверждения и стою в таком положении, высказывая полную покорность. «Молодец, выпрямись. Если я останусь довольным, будешь и ты не в накладе». Иду за хозяином, пока не остановились у одной из дверей. «Оленька!» – стучит барин в дверь. «Позволь нам войти». «Входи, батюшка!» Раздался в ответ звонкий голосок, похожий на перезвон колокольчиков. В комнате с большой кроватью за столиком сидела тоненькая девчушка и раскладывала пасьянс. «Вот, знакомься, это Васька. Будет тебя сопровождать на прогулке. Делай с ним что хочешь. Только, пожалуйста, без члена вредительства». «Ок, папа, мерси, пор ле суин». «Хорошо, папа, спасибо за заботу». «Моя дочка плохо ходит. Болезнь с детства. Будешь ее возить в кресле и выполнять просьбы. Но помни, что я тебе говорил. Завтра будешь здесь к 9 утра, и пока не отпустят». «Простите, барин, часов-то у нас нет». «Ты знаешь, что такое часы?» Понимая, что опять попал и стал выкручиваться. «Видел один раз у заезжего купца». «Ничего. Как увидишь, что солнце поднялось на 5 вершаков, вот примерно к этому времени приходи. Оставлю вас. Оленька, майтенант иль эст вотре паже. Отныне он твой паж». «Куи, папа». Барин ушел, а я подвергся тщательному осмотру зеленовато-серых глаз. Симпатичная девчонка. Кисти рук искривлены, и одно плечо ниже другого, что с ногами не видно из-за столика. «Знаешь, что такое паж? Откуда нам, деревенским, такое знать?» Делаю идиотское лицо и стараюсь не улыбаться. «Паж – это юный слуга или оруженосец, который всегда следует за своим господином и помогает ему во всем». Делаю поклон и рассматриваю маленькие туфли под столом. «А ты не безнадежен». Выдержала паузу и протянула мне руку. «Помогай давай». Подскакиваю и, придерживая за тонкую талию, помогаю встать. «Видишь кресло? Кати сюда». Только сейчас вижу в углу у дверей кресло с колесами, как у дедушки Ленина. Подхватываю за спинку и лихо подкатываю к барышне. Та неловко поворачивается и почти падает в него. Внизу к креслу имелась полочка для ног, так что сидеть было удобно. «Подай мне шляпку». На стене висело зеркало с полочкой для головных уборов. Пока шел к нему, с интересом разглядывал свою новую внешность. «Что, никогда зеркало не видел?» Не укрылись от внимательных глаз мои маневры. «Не видел, госпожа». «Не госпожа, а барышня. Но ход твоих мыслей мне нравится. Вперед, мой паш. Вези меня в парк, только не урони». Осторожно качу царственно сидящую девчонку и жалею ее в душе. Незавидная у нее судьба. Похоже на церебральный паралич, а это не лечится. Едем по парковым дорожкам, и я размышляю о превратностях судьбы. Появился шанс отодвинуть от себя тяжелую долю хлебопашца, и этот шанс сидел в кресле, которое я катил с великой осторожностью. Колеса были из мягкой резины, поэтому неровности дорожек почти не ощущались. «Расскажи мне, Вася, как вы живете в деревне? Чем занимаетесь?» «Живем хорошо. Каждый день едим, сколько хотим. А так, конечно, работать приходится». Вижу недоверчивый взгляд, пробежавшийся по моей худощавой фигуре. «А что еще?» «А еще пашешь себе, пашешь, а потом придешь домой и кушаешь». Желудок предательски заурчал. Позавтракать-то я не успел, да и нечем было. «Ну-ка, поворачивай!» Мы вернулись в дом и проехали под руководством девочки на кухню. «Егоровна, собери-ка мне еды на пикник!» «Сейчас, барышня!» Повариха заметалась, собирая в корзинку еды. «Все, теперь поехали. А как поешь, расскажешь, как вы живете в деревне». «Умная девочка!» Сидим у прудика, я ем, а Оленька со мной за компанию, делает вид. Васятка впервые в своей жизни ел сдобные пироги, и я с трудом сдерживал свое тело от желания заглотить куски не жуя. Запил из узкой крынки молоком и глянул на ждущую девочку. «Рассказать, как живется в деревне? Думаю, как выкрутиться. Тебе точно не понравится. Давай лучше сказку расскажу». «Фи, я уже не маленькая. Не нужны мне сказки». «Я все-таки начну. Если не понравится, то больше не буду». Покопался в память и нашел подходящую. Давным-давно жила-была одна счастливая семья. Отец, мать и их единственная дочка, которую родители очень любили. Рассказываю сказку Шарля Перро «Золушка». Девочка слушала, и на ее личике, как на лакмусовой бумажке, отражались все переживания. «Какая хорошая сказка!» Глаза ее мечтательно затуманились. «И жили они долго и счастливо. Люблю сказки со счастливым концом. Откуда эту сказку знаешь? Я вот не слышала». Мама в детстве рассказывала. «Барышня, вам на занятия пора!» Донесся до нас крик дворовой девки. «Поехали, мой паш. Меня ждет учителька. Будет мучить сложением. Приходи завтра, пораньше». Глава четвертая. Сдал кресло с девочкой смешливой девахи и, попрощавшись, пошел искать прачечную. С трудом нашел и забрал свою постиранную одежду. А то в барских ничего и не поделаешь дома. Вышел за ворота и решил: буду бегать. Во-первых, быстро доберусь, во-вторых, полезно для тела. Снял лапти, новую одежду и одел влажные штаны. Связал оставшийся в узелок и понесся, с наслаждением чувствуя потоки воздуха на голом торсе. Легко преодолел 5 километров. Даже не запыхался. «Эй, Машка, Лёшка, я пришел!» «Ой, Васька, ты чего голый?» Обрадовалась Машка моему возвращению. «Бежал всю дорогу, вот и разделся, чтобы легче было». Развесил сырую одежду, чтобы просушивалась, а новую, чтобы разгладилась. «Полей на спину, запарился весь». Прошу сестренку, нагнувшись к земле. Ополоснулся и вытерся рушником. «Есть-то будешь? Я ухи наварила». «Когда это я отказывался от еды?» С удовольствием похлебал наваристой ухи, приправленной пшеном. «Я отдохну немного, хорошо?» Спросил для проформы и завалился на лежанку. Через минуту уже сладко спал. Снилась мне Леночка Смирнова и мои настоящие родители. Проснулся и с грустью уставился на закопченный потолок. Сон сбил настрой на вживание в сельскую жизнь бесправного крестьянина. Стало тоскливо и захотелось обратно. Спасла от минорных мыслей Машка, загремевшая посудой за печкой. Чего разнюнился? У меня задача — спасти двух несмышленых. А еще есть источник. Ну-ка, иди сюда. Протягиваю ручеек энергии в руку и концентрирую на кончике пальца. Он аж слегка засветился. Интересно, разглядываю выставленный пипифак. Если попробовать ее передать кому-то другому, он сможет излечиться. «Машка, иди сюда, бегом!» Ору как ненормальный. В результате, через пару секунд, передо мной возникла испуганная моська с двумя синими плошками на лице. «Чего орешь?» Увидела, что со мной все в порядке, и рассердилась. «Покажи руки!» Беру за кисти и смотрю на бедные пальчики, замученные крестьянской работой. Мозоли, ссадины и заусенцы. Накрываю ладошку обеими руками, изгоняя в них всю доступную энергию. «Ах, горячо!» Пытается выдернуть руку, но я не пускаю. Через минуту чувствую, что концентрация энергии упала, и она вернулась в свое гнездо. Раскрываю ладони и любуюсь чистейшей ручкой с идеальной кожей, Машутка открыла рот и распахнула глаза. «Это как это?» Смотрит то на руку, то на меня. «Видишь? У меня не только новые слова в голове появились. Может, это Божья благодать нам явилась во спасении? На ходу придумываю хоть какое-то объяснение. Ты только не вздумай никому говорить. Особенно попу на исповеди. Пропадем тогда, поняла?» «Хорошо. А может, эта матушка тебя благословила перед смертью?» Из синих глазок полились слезы, и сестренка принялась мочить мою грудь. Васятка тоже не выдержал и смахнул набежавшую слезу. «Может и так. Я тебя потом еще полечу, когда сила восполнится. Как вы тут без меня? Никто не обижал?» «Нет, рыбу я разнесла. Нам в ответ соседи отдарились. Хочешь молочка?» «Нет, я в усадьбе сегодня пил. Оставь для Алёшки, ему нужнее. Долго я спал?» «Уже к вечеру склоняется. Тогда пошли на рыбалку. Надо еще ловушку починить». Лёшка услышал про рыбалку и огласил двор радостным кличем. Сестренка тоже радовалась возможностью прогуляться. И мы дружной семьей пошли к реке. Детство оно такое. Минуту назад ты грустила, а сейчас уже все забыто. И ты наслаждаешься жизнью бездумно, как щенок. Сегодня был теплый денек, и вода не была такой холодной, как вчера. А может, это мой организм адаптируется, благодаря воздействию источника. Поэтому с удовольствием поплавал под восторженные крики Алёшки и причитание сестренки, испугавшейся моего заплыва на глубину. Установил ловушку. Пообещал Лёшке, когда потеплеет, научить его и Машку плавать. И пошли домой. Солнце было уже на горизонте, и комары роем вылетели на свою охоту. Я взял братишку на шею, и мы с криками припустились бегом. Ужинали при лучине, той же ухой, но с краюхой хлеба от соседей за утреннюю рыбу. Еще нам досталось 4 яичка и плошка гороха. Спать совершенно не хотелось. И я с тоской поглядел на тусклую, коптящую лучину. И что прикажете при таком свете делать? Только глаза портить. Именно поэтому крестьяне работают, как говорится, от темна до темна. Ладно, значит, устроим вечер сказок. Собрал всех в кучу на печной полке и, укрывшись шкурой, стал травить детские сказки. Про Колобка, курочку-рябу, про детку и репку. На репке младшие уснули, а я стал тренировать свой источник, прикладывая ладони с двух сторон на хрупкое тельце братишки и прогоняя через них энергию. Будет малыш здоровее и крепче. Выжимая из себя все до последней капли. Уф, аж голова закружилась. Удовлетворенный, уплываю в сон. Просыпаюсь, как по будильнику. В избе еще темно. Быстро лечу вторую ручку у сестры. И, надев одни только штаны, не забыв на этот раз корзину для улова, бегу к реке. Рыбы в плетеной ловушке было не меньше, чем вчера. Даже неплохая стерлядка залетела. Вываливаю добычу на траву, быстро режу на куски молоть и устанавливаю вершу на место. Закидываю улов на голую спину и, сгибаясь как лоза на ветру, бодро перебираю ногами. Дома ставлю на козлы широкую плаху и орудую ножом, разбрасывая во все стороны серебристую чешую. Кишки отдельно, рыба отдельно. Нужна соль. С сожалением смотрю на большую часть улова, которую мы просто не съедим. Может, попробовать сменять ее на соль? Быстро споласкиваю, накидываю рубаху и бегу с корзины к старости. «Доброе утро, Порфирий Афиногенович! Не побрезгуйте рыбкой! Вот, Бог послал!» «Знатная рыба!» Сверху улова лежала серебристая стерлядь. «Уважил! Как там у барина прошел день?» «По вашей протекции все хорошо сладилось. Вожу барышню на прогулки, да сказки ей рассказываю». «Сказки? Ай, молодец! Не ошибся я в тебе! Может, надо чё? Огород-то пустой исче!» «Нам бы соли! Совсем кончилось!» Староста ушел в избу и вынес мешочек с крупной солью. «Пока на. Потом купцы соль привезут, еще дам». Поклонился, поблагодарил и бегом обратно. Успею еще позавтракать, чтобы не выглядеть попрошайкой в усадьбе. Жарю на остатках жира рыбу, на запах которой высунулись младшие и были отправлены умываться. Хрустим румяной курочкой, тающей во рту полезной еды. У Лешки на щеках прорезался румянец. И выглядел он совершенно счастливым. Надо и Машку подлечить вечером. «Я в усадьбу. Захотите поесть, ешьте, меня не ждите. Рыбу не жалеть. Завтра новая будет. Машка, поняла? Хорошо. На лице улыбка, а в глазах загадка. Вот ведь бабы. Сопля оттуда же. Новую одежду и лапти в узелок. И несусь, как птиц, рассекая утренний воздух. Забегаю в усадьбу и сворачиваю к прудику. Там скидываю потную одежду и вешаю в зарослях шиповника. Просохнет и проветрится заодно. Тихонько залезаю в воду и моюсь, чтобы выглядеть поприличней. Потратил еще время на сушку. И вот я чистенький, готов к труду и обороне. Иду к служебному входу. Парадная мне и слугам не по чину. Прошу первую попавшуюся дуньку доложить мне о барышне и жду. Почти сразу же меня кличут и проводят в дом, где в одной из зал меня ждала Ольга, готовая к выезду и с корзинкой на коленях. «Утро доброе, госпожа!» Склоняюсь в поклоне. «Мой паж!» Протягивает ручку с ладошкой, искривленной в бок. «Целуй!» Беру тонкую кисть и с жалостью разглядываю следы роковой болезни. Держу двумя руками и выплескиваю энергию источника бурным потоком. «Ай!» Ладошка вырвалась из моих рук, и Ольга стала дуть на нее, ища ожог. «Что это было?» Смотрит в недоумении. «Дайте посмотрю». Ловлю ладошку и, преодолев попытку вырваться, нарочито и медленно осматриваю. «Ничего нет. Можно целовать». Прикладываясь губами к тыльной стороне и возвращаю конечность. Барышня посмотрела с удивлением на ручку, сжала пару раз пальчики и оставила свои мысли при себе. «Поехали! Вперед, мой Санчо Панса!» «О, Сервантес уже известен. Я, к стыду, не помню его даты рождения». «Тогда вы Дульсинея». И тут же прикусываю свой болтливый язык. «Ой, дурак!» «Что?» Глаза зазеленели, утратив свои серые тона. «А?» Делаю дурачка. «Как ты меня назвал?» «Не знаю. Вырвалось какое-то слово». Сердитое пыхтение было мне ответом, и кипящая эмоциями девочка просто вытянула вперед руку с указывающим перстом. Вперед, так вперед. Качу кресло по парку, пока девчушке не надоело молчание, и она опять села на своего любимого конька. «У вас большая семья?» «Не очень. Сколько у тебя братьев и сестер?» «Одна сестра и брат. Сестра младше на 2 года, а брат на 8. «Я думала больше». «Еще 4 умерло в младенчестве от разных болезней». «Ой, прости, прости, я такая глупая. Вечно со своими вопросами. Давай ты опять расскажешь что-нибудь веселое». Заглядывает мне в глаза с виноватым видом. «А что, мне не сложно. Хоббита я знаю наизусть. Потом можно на Гарри Поттера переключиться. Катаемся, я рассказываю». Оленька живо реагирует и сыпет вопросами по сюжету. Потом сидим под деревом и завтракаем. Сегодня барышня кушает с большим аппетитом, чем вчера. Иногда поглядывает на свою кисть и сгибает ее туда-сюда. Неужто есть какой-то эффект? Затем опять приключения хоббита. Так и время подошло к обеду. Оленьке надо было идти на занятия, поэтому везу ее в усадьбу и сдаю высокой худой гувернантке в пенсне. Обратный путь прошел без происшествий. Бег также доставлял удовольствие, и казалось, что мог бы пробежать еще и обратно с такой же легкостью. Может, стать знаменитым бегуном? Не успел от сахи оторваться. А туда же. Не спешим, не подставляемся. Тут же вспомнил целительскую вспышку на руках Оленьки и обреченно понял, что рано или поздно автодафе мне обеспечена. А и ладно. Может, ее судьба не безразлична мирозданию. И я здесь оказался с определенной целью. Запереться, как улитка в скорлупе. И что дальше? А то, саха да лопата. Разрешив свои сомнения, в веселом настроении ворвался во двор и, умывшись, стал кормить брата и сестру. Оказывается, в эти времена крестьяне не обедали. Скудный завтрак и плотный ужин. Таким был их график еды. Это каким же здоровьем надо обладать, чтобы работать по 16 часов в сутки? Но нам надо набирать массу. Поэтому будем делать свой режим. Еще и полдники организую. Ха. После еды развесил сушиться ранее засоленную рыбу и стал плотничать, приспосабливаясь к инструменту и набивая руку. Вон сколько работы. А еще дрова нужны на зиму. Узнаю, когда коняшка освободится, и поедем в лес. Может, к тому времени уже будут ягоды или грибы. Трудился до вечера. Первым делом стал делать отдельную лежанку для сна. Машке 11. и скоро начнет превращаться в девушку. Не стоит нам спать в одном месте. Еле собрал каркас. Досок все равно нет. Ничего. Все постепенно будет. Ужин, богатый фосфором, потом сказка и лечение заснувшей сестренки. Засыпаю в полном удовлетворении от хорошо выполненной работы. Тем же вечером. «Папенька, смотри!» «Что, мой цветочек?» «Видишь руку? Она теперь не кривая». «Как?» Берет ладошку и смотрит с удивлением на прямую кисть. «Изгибается!» Поворачивает в разные стороны. «Как такое может быть? Это чудо!» Целует маленькие пальчики и обнимает дочку. «Господь услышал наши молитвы. Дай Бог, пойдешь на поправку». «Я дала своему пажу руку для поцелуя, и после этого она разогнулась». «Да, конечно», — улыбнулся в усы. «Придется ему теперь и ножки твои целовать». «Папа, это не смешно». «Давай я тоже поцелую твои ручки, чтобы они выздоровели. А если понадобится, я буду целовать и ножки, лишь бы ты смогла ходить». Глава пятая. Утро, физкультура, плавание в речке. Завтрак, легкий расслабон с младшим. И вот я сижу рядом с барской дочкой и оттягиваю момент окончания своего перекуса. А ручки мы вылечили, а вот дальше... А дальше ступни и выше. В эти времена обнаженные щиколотки считались верхом неприличия, а мне придется их лапать. А если дальше, то и все.